Спустя полчаса на КПП части прибывают в изрядном количестве пацаны побитых авторитетов при оружии и амбициях. Дежурный, получивший ультимативное требование немедля выдать мерзавцев, вызывает ответственного. Ответственный вступает в дискуссию, но по причине сонного настроения берет неверный тон и тут же, не отходя от кассы, получает в дыню и поднимает в ружье ГБР совместно с караулом. Прибывшие элементы вступают в соприкосновение с супостатом. Возникает перестрелка, в результате которой с обеих сторон есть убитые и раненые. К утру часть в осаде, местную ВД проводит операцию и с большим трудом разруливает ситуацию. Группу военных, виновных в происшествии, эвакуируют из городка на вертолете. Все командование снимают, а тутошний смотрящий на очередном сходнике накладывает на всех военнослужащих части крест. Вот такая залипуха, дорогие мои. А все началось с маленького шаловливого секрета, о котором не знал комбат. Группировка войск на Северном Кавказе состоит из великого множества подразделений и неких временных формирований, созданных для решения всевозможных задач. Если взять за основу, что в каждом подразделении существует хотя бы по одному маленькому секрету, наподобие вышеописанного, получается великое множество мелких секретов с тенденцией к непредсказуемому развитию. А если не по одному, а поболее, представляете объем? А еще бывают мелкие секреты вовсе не венерического свойства. Ушли, например, мужики за водкой на рынок при полном прикиде, а по возвращении кто-то заметил, что у них в разгрузках гранат не хватает. Кто-то из своих, начальство об этом так и не узнает. Во что это может вылиться в дальнейшем? Подумайте сами, по аналогии с невинными шалостями хрестоматийной Иночки. А ведь кто-то подсказал принцип, утвердился в первоначальном мнении Иванов. То ли там у них хороший психолог сидит, то ли тот, кто это придумал, сам служил некоторое время. Принцип прост: скомплектовать команду из армейских и ведомственных разбойников, сорвиголов, головорезов, так называемой отрицаловки. Мелкие секреты с крупной потенциальной перспективой большому начальству не доверяют, об этом мы с вами уже договорились. А кому доверяют? Да мало ли. Милым дамам, например. Дамы все понимают, на войне заменяют мать и подругу. Перед ними каждый хочет казаться значимым и сильным. Но дам тут немного, поэтому больше доверяют своим в доску парням, которые имеют авторитет не в связи со спущенным сверху циркуляром, а ввиду целого ряда личностных факторов. Доверяют не только потому, что они мастера своего дела и со всех сторон прикроют твою задницу в бою. А это, кстати, очень важный фактор. Но и железно не сдадут твои мелкие пакости начальству, потому что плевать хотели на начальство с пожарной вышки. И помогут советам, как в случае чего отмазаться. У самих в этом плане опыта хоть отбавляй. Теперь соберем этих башибузуков в кучу, поставим им определенную задачу и выведем из-под прямого руководства прежнего начальства. Вот вам нонсенс, от которого у генералов зачесались лбы. Команда оперативно подчиняется специальному представителю президента по Южному федеральному округу, получает задачи непосредственно от него и больше ни перед кем отчитываться не обязана. А чтобы военные начальники подозрительно не косились и дрыны в колеса не совали, в официозе обозначим направление ее деятельности вполне военно и созвучно текущему моменту. Например, так: проведение оперативно-разведывательных мероприятий с целью выявления и ликвидации условий и предпосылок террористической деятельности НВФ в СКР. Нормально? Ничего, пойдет. И, в общем-то, как раз в этом направлении команда и будет трудиться, только с несколько иным акцентом, отличным от официального. Хорошо придумали, подвел итог Иванов. Молодцы стратеги, мать их так. Вот только как оно на самом деле выйдет, черт его знает. Неспроста ведь в народе стишок ходит. Гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. В свете полученной от коллег информации, ужин с прекрасной дамой заранее был обречен на отсутствие эротических перспектив. Между тем, Лиза вела себя примерно, рассеянно смотрела куда-то вдаль, раскованно и лениво болтала и проявляла к Иванову нейтральную приязнь. Можно даже сказать, вела себя как дома, совершенно без напряга. Врага в сотрапезнике не ощущала. А может, сплетни? Может, врут все? Такая милая девчина. И полковник, обескураженный такой трогательной беззаботностью, решил все-таки разведать обстановку на предмет осуществления первоначального плана. По коньячку замечательный кизлярский коньяк «Багратион», ничем не хуже лучших французских. С удовольствием. Лиза легко опрокинула 50 грамм, поморщилась и заела кислым яблоком. Спасибо. Замечательный коньяк, не правда ли? Люди делали для себя, это не то, что на продажу. Совершенно посредственный коньяк. С детской непосредственностью отозвалась Лиза. И вдруг печально вздохнула. Коньяк — это не всегда напиток. Это повод, это предопределение. В тот раз тоже все с коньяка начиналось. Что именно начиналось в тот раз, Иванов уточнять не стал, но желание развивать командировочный роман вдруг разом пропало. Раз — и пропало. Вместе с вожделенным зудом в чреслах молодецких. И еще показалось, что барышня-чекистка с какой-то нездоровой опрятностью поправила кобуру стабильным оружием. «Да ну вас в задницу, милая девушка!» — решил про себя Иванов. «Я, конечно, парень не робкого десятка, но не в такой степени». После ужина полковник проверил прапоров. Лежат, дышат, признаков протрезвения нет. Сделал несколько звонков, проинструктировал Лизу по поводу составления заявки на имущество связи. Попросил не беспокоить и заперся в своем модуле. «Приступим, пожалуй». Запалив свечку, Иванов достал пачку мелированной бумаги с шапкой спецпредставителя президента по ЮФО, ручку со специальными химическими чернилами и каллиграфическим почерком вывел заглавие. План подготовки и проведения оперативной разработки «Оборотень». Глава 4. Костя Воронцов. 24 августа 2002 года. Село Новые Мотоги. «А тебе случайно погоны не жмут? Ты скажи прямо, ученый ты наш! Пережрали вчера с комендантом, ни хрена не помню!» «Ну зачем вы так, Виктор Иванович? Вам грубость не идет, вы же знаете. Я, между прочим, вчера сообщил вам свое мнение насчет чекистов. Так вы даже и слушать не...» «Да нахрен этих чекистов! Хули ты мне чекистами тычешь? Ты был старшим, мать твою, докторскую! Ты за все отвечаешь! Грубость мне не идет! Чекисты! Тебе, мать твою, служить надоело!» «Да, надоело, блин. Пишите представление. Пусть уволят к чертовой матери. Чем так служить?» «Хм, ты че хамишь? Завалил все дело! Сиди теперь, да молчи в кармашек! Уволят! Хамить вы все мастера! Вы бы так работали!» «Ну вот, ко всему прочему, я еще и хам. Спасибо на добром слове!» «Начальника своего я уважаю и многое ему прощаю, потому что он умница. Но сейчас этот умница не сносен, поскольку у него дурное настроение. Нет, даже не дурное, а просто мерзкое. Чтобы понять причины, психологом быть не обязательно. Все слишком очевидно. Мрачное туманное утро, предвещающее сырое кавказское демисезонье. Начальник — человек немолодой, много испытавший, ревматизмом мается. Администрация навязала журналюк. Боятся, что при обмене мы будем плохо обращаться с местными жителями. Чекисты бродят около, загадочно ухмыляются. Подчиненный — моральный урод, даже пару трупов доверить нельзя. Рычаги стимулирования отсутствуют. Представление писать он не станет, потому как в войсках у нас хронический некомплект офицеров. Работать некому, и чтобы уволиться, надо крепко постараться. Например, выкушать литр водочки, прихватить гирлянду надутых кондомов и голышом явиться на уидиенцию командующему, распевая при этом гимн Соединенных Штатов. Командующий патриот, натофоб и блюститель нравов. Начальник раскачивается с пятки на носок и печально смотрит вдаль. Мне по-человечески жаль его. Все идет наперекосяк. Выправить ситуацию он не в состоянии. Отменить обмен нельзя. В общем, приходится работать с тем, что есть. «Да не переживайте, Виктор Иванович, справимся. И не в таких переделках бывали. Инфо собрали, рекогносцировку провели. Поехали помаленьку. Жукова я по дороге ознакомлю». «Жуков в госпитале!» — буркнул полковник. «Вчера из Аргуна возвращался, подстрелили. Так что болтать поедешь один. Поехали!» Вот так новость. Жуков, мой коллега, высокий и хрупкий, благообразный очкарик сугубо интеллигентного типа, с лицом католического священника, ангельскими глазами и безграничным терпением, одним своим видом внушает любому ублюдку симпатию. Обычно мы работаем вместе, используя проверенный метод антиподов, и все у нас получается. Я антипод Жукова, коренастый и невысокий, с физиономией регулярного исполнителя смертных приговоров. Во взгляде легко читается, так Жуков утверждает, истинное отношение к собеседнику. Собеседники у нас еще те, и, как правило, отношение истинное у меня к ним одно. Мы тут, конечно, разговариваем, но... С гораздо большим удовольствием я высадил бы тебе очередь в живот, мерзкий ублюдок. А по возможности, если обстановка позволяет, предварительно допросил бы в режиме «Б», простенько манипулируя телефонным аппаратом и сильно подогретым шомполом. Так что предвкушаю, без Жукова мне с Турпалом придется попотеть. Вот это ты попал, Константин. Выдвигались в следующем составе, с головы. Васин бардачок, 66-й с трупом и двумя старейшинами из тейпа второго трупа, который захоронили. УАЗ с другими чекистами, еще трое пожаловали. УАЗ с журналистами, БТР моего начальника с живыми пленными и охраной, замыкающий БТР со спецназом, сугубо журналистов охраны для, итого 6 автоединиц. «Не обмен, а сплошная жопа!» — мрачно заметил Вася перед началом движения. «Куда нахрен с такой кавалькадой?» «Да, опять ты прав, Вася. Такая кавалькада Турпала вряд ли обрадует. Эти местные неформальные князьки такие капризные, ужас. Они при нормальном течении дел найдут к чему придраться. Каждый обмен — это куча проблем. А уж если ты чего не соблел по договору, тогда держись». Комендант Шалунов, свой парень, свел меня с начальником местного райотдела. Начальник, знающий Турпала с детских лет, начальник местный, они тут все друг друга знают, особых тайн не раскрыл, но и того, что он рассказал, было достаточно, чтобы сделать некоторые предварительные выводы по характеру и психотипу нашего инициатора. Турпал, младший брат султана Абдулаева, известного полевого командира, чем таким известного? Да своими зверствами в Первую и Вторую войну. Хитрый, умный, кровожадный. Это братец. Так вот, султан этот в первую РЧВ выгнал Турпала из отряда и отправил пасти баранов. Доверительно вам сообщаю, это уникальный случай в чеченской истории, чтобы с родным братом, этак вот. За что выгнал? Вы не поверите. За жестокое обращение с людьми. Про кефиров речь вообще не идет, они не люди. Турпал скверно обращался с подчиненными. Истязал и унижал маджахедов своего взвода, а двоих вообще пристрелил, без всякой веской мотивации, за пустяки. Маджахеды жаловаться старшему брату не стали, воспитаны не так, но терпели недолго, и в один прекрасный день попытались потихоньку отрезать придурковатому командиру головенку. Каким-то чудом Турпалу удалось спастись, но султан испытывать судьбу не стал и поспешил избавиться от братишки. Во время Второй войны в отряд его не взяли, а сразу предупредили: «Сиди дома, занимайся хозяйством». Вот он и занимается. Выше я сообщил, чем именно. Любимое развлечение — покупает у маджахедов неперспективных пленных, долго и вдумчиво пытает и медленно умерщвляет холодным оружием. Вот такой славный парень. На околице Новых Мотогов нас поджидал благообразный, улыбчивый дедок в новенькой белой девятке. «Сто пудов краденое! Турпал подогнал не иначе!» Враждебно прищурился Вася. «Родственник, что ли? Шлепнуть старого гада сразу после обмена, чтоб неповадно было!» Видимо, на каком-то телепатическом плане, ощущая вот эту Васину неприязнь, в комплекте к улыбчивому дедку прилагался хмурый глава местной администрации и пара его замов. Путешествовать с нами они не собирались, но, сославшись на приказ командующего о совместных мероприятиях, спросили фамилию моего начальника, как старшего по обмену, и предупредили, что вверяют нам одного из очень уважаемых старейшин села, исчезновение которого может породить новый виток эскалации враждебности в отношениях между федеральным центром и гордым чеченским народом. «Вы за кого нас принимаете?» — обиделся мой начальник. «Какое нахрен исчезновение? Вон, гляди, пятеро журналек на хвосте, двое вообще импортные». «Обидеть не хотели?» Глава враждебно сверкнул антрацитовыми зрачками. «Просто предупредил. Идите с миром». Сразу за селом девятка свернула влево и неспешно покатила по едва различимой высокой траве колье. Колонна построилась след в след, а Вася втянул голову в плечи и ежеминутно крестился. База Бардака и БТР значительно шире вазовской, напороться на мину, как два пальца об асфальт. Вскоре выскочили к Аргуну, неширокой мутноватой речушке. Пеший брод, с нашей стороны полога и чахлые деревца на фоне высокой травы, с той, забранная в густой кустарник круча и местами валуны. Дедок высунулся из девятки, развалил личико в белозубой улыбке, что-то крикнул. «Сусанин Куев!» — пробормотал Вася, ощупывая тревожным взором окрестности. «Когда ты нас завел, не видно низги!» «Идите вперед! Не е мозги!» Живо подхватил Васин сержант, Гоша Галушкин, и немедленно взял деда на прицел. «Приехали!» Дед махнул рукой через брод. «Турпал здесь!» «Сволочи!» Слегка расстроился Вася. «Нехорошо получилось!» «Один сюда идет!» Сортирным голосом приказали с того берега, откуда-то из кустов левее самого большого валуна. «Без оружия! Говорить будем! Больше никто не идет! Это заложник убивать будем!» «Попали!» — окончательно определился Вася, не сумев нашарить взглядом крикуна. «Вот это жопа так жопа!»